ведут. Возлюбившие мало, как презренные миром, перед сильными миром представали на суд. Возлюбившие мало, как презренные миром, перед сильными миром представали на суд. Очень скоро настанет.